С полудня до заката, с полуночи до рассвета, на улицах Гринтауна, штат Иллинойс, маячили лошадь с фургоном и возница, которых хорошо знали все 26 349 обитателей города. Средь бела дня дети вдруг ни с того ни с сего останавливались среди какой-нибудь игры и говорили: «А вот и мистер Джонас, а вот и Нет, а вот и фургон». Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или на юг, на восток или на запад. Они все равно не увидели бы ни мистера Джонаса, ни лошади по имени Нет, ни фургона. Это был большой, крытый фургон на огромных колесах. Такие фургоны когда-то бороздили прерии, пробираясь сквозь чащу к побережью. Но если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще насторожить его и настроить на самые высокие и далекие звуки, вы бы услышали за много-много миль заунывное пение, точно молится старый раввин в земле обетованной или мулла на башне минарета. Голос мистера Джонаса летел далеко впереди его самого. Люди успевали приготовиться к его появлению. У них оставалось для этого полчаса, а то и целый час. И к той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, вдоль тротуаров уже выстраивались ребята, словно на парад. И вот подъезжал фургон, на высоких его козлах под зонтиком цвета хурмы восседал мистер Джонас, и вожжи струились в его ласковых руках, словно ручеек. Он пел: «Хлам, барахло! Нет, сэр, не хлам! Хлам, барахло! Нет, мэм, не хлам! Спицы, булавки, иголки, тряпки, обломки, осколки, пустячки, побрякушки, вещички, старушки — все возьму в барахолку ради пользы и толку. Ясно ли вам? Это не хлам». Всякий, кто хоть раз слышал пение мистера Джонаса, а он всегда сочинял что-нибудь новенькое, сразу понимал, что это непростой старьевщик. С виду-то его, правда, от обыкновенного старьевщика не отличить: рваные в заплатах плисовые штаны, побуревшие от времени, а на голове фетровая шляпа, украшенная пуговицами времен избрания первого президента. Но в одном он был старьевщик необыкновенный. Его фургон можно было увидеть не только при солнечном свете, но и при свете луны. Даже ночью он без устали кружил по улицам, точно по извилистым речкам, огибая островки, кварталы, где жили люди, которых он знал всю свою жизнь. И в фургоне полно было самых разных вещей. Он подбирал их во всех концах города и возил с собой день, неделю, год, пока они кому-нибудь не понадобятся. Тогда стоило только сказать: «Эти часы мне пригодятся». Или: «Как насчет вон того матраца?» И Джонас отдавал часы или матрац, не брал никаких денег и ехал дальше, сочиняя по дороге новую песню. Вот так и получалось, что иной раз в 3 часа ночи он оказывался единственным бодрствующим человеком в Гринтауне. И если кто маялся головной болью, надо было только, завидев сверкающую в лунном свете лошадь с фургоном, выбежать на улицу и спросить, может, у мистера Джонаса случайно найдется аспирин. И аспирин всегда находился. Не раз он и роды принимал в 4 часа ночи, и тогда люди вдруг замечали, что у него поразительно чистые руки и ногти. Ну, прямо руки богача. Верно, он ведет еще и вторую, неизвестную им жизнь. Порой он отвозил людей на работу в другой конец города, а иногда, если видел, что кто-нибудь страдает бессонницей, поднимался к нему на крыльцо, угощал сигарой и сидел и беседовал с ним до зари. Да, мистер Джонас был человек странный, непонятный, ни на кого не похожий. Он казался чудаком и даже помешанным, но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он сам не раз спокойно и мягко объяснял, что ему уже много лет назад надоели его дела в Чикаго, и он решил подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Церковь мистер Джонас терпеть не мог, хотя одобрял ее идеи. Зато сам любил проповедовать и делиться с людьми своими познаниями. Потому он и купил лошадь с фургоном, и теперь проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Он считал себя неким воплощением диффузии, которая в пределах одного города помогает обмену между различными слоями общества. Он не выносил, когда что-нибудь пропадало зря, ибо знал, то, что для одного ненужный хлам, для другого недоступная роскошь. Вот почему и взрослые, и особенно дети, взбирались по откидной лесенке и с любопытством заглядывали в фургон, где громоздились всевозможные сокровища. «Помните, — говорил мистер Джонас, — вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно. Спросите к себя, жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой вещи? И если уверены, что не доживете, хватайте ее и бегите. Что бы это ни было, я с радостью вам эту вещь отдам». И дети рылись в сокровищах. Были там и пергаментная бумага, и обрывки парчи, и куски обоев, и мраморные пепельницы, и жилетки, и роликовые коньки, и огромные, вспухшие от набивки кресла, и маленькие приставные столики, и стеклянные подвески к люстрам. Сперва в фургоне только перешептывались, чем-то бренчали и позвякивали. Мистер Джонас смотрел и слушал, неторопливо попыхивая трубкой, и дети знали, что он внимательно следит за ними. Порой кто-нибудь тянулся к шахматной доске, к нитке бус или к старому стулу, и, едва коснувшись их рукой, поднимал голову и встречал спокойный, мягкий, пытливый взгляд мистера Джонаса. И рука отдергивалась, и поиски продолжались. А потом рука находила что-то единственное, желанное, и уже не двигалась с места. Голова поднималась, и лицо так сияло, что и мистер Джонас невольно расплывался в улыбке. Он на минуту заслонял глаза ладонью, словно отгораживаясь от этого сияния. И тут ребята во все горло кричали ему «спасибо», хватали ролики, фаянсовые плитки или зонтик и, соскочив на земь, бежали прочь. И через минуту возвращались, неся ему что-нибудь взамен — куклу или игру, из которой выросли или которой уже надоело, что-нибудь, что уже выдохлось и не доставляет больше радости, как потерявшая вкус жевательная резинка. Такую забаву пора передать куда-нибудь в другую часть города. Там ее увидят в первый раз, и там она вновь оживет и кого-то порадует. Свои приношения ребята робко бросали на кучу невидимых теперь богатств, и фургон, покачиваясь, катил дальше. Поблескивали большущие, как подсолнухи, колеса. И мистер Джонас уже пел опять. «Хлам, барахло? Нет, сэр, не хлам. Нет, мэм, не хлам». Наконец он исчезал из виду, и только собаки в тени под деревьями слышали заунывное пение и слабо виляли хвостами. «Хлам?» Все тише и тише. «Хлам?» Еле слышно. «Хлам?» Все стихло. И собаки спят. Всю ночь по тротуарам носились пыльные призраки. Их поднимали пышущие жаром ветры и гоняли, и кружили, а потом осторожно укладывали на разогретые душистые лужайки. От шагов запоздалых прохожих вздрагивали ветки деревьев, и с них обрушивались лавины пыли. Будто с полуночи пробуждался где-то за городом вулкан, и извергал раскаленный пепел, который осыпал все вокруг, толстым слоем покрывал недремлющих ночных сторожей и собак, что совсем извелись от жары. В 3 часа перед самым рассветом в каждом доме словно занимался пожар. Начинали тлеть желтым светом чердачные окошки. Да, на заре все предметы и самые стихии преображались. Воздушные струи, точно горячие ключи, неслышно текли в неизвестность. Озеро недвижным жарким облаком нависало над долинами, населенными рыбой и песком, и жгло их своим равнодушным дыханием. Гудрон на улицах плавился в патоку, кирпич становился медным и золотым, а черепица на крышах — бронзовой. Провода высокого напряжения, навек плененные молнии, угрожающе сверкали над бессонными домами. Цикады трещали все громче. Солнце не просто взошло, оно нахлынуло, как поток, и переполнило весь мир. У себя в комнате в постели Дуглас таял и плавился. Лицо его было все в поту. «Ух», — сказал Том, входя в комнату, — «пошли, Дуг. В такой день только и сидеть в речке и не вылезать». Дуглас тяжело дышал. Пот струился у него по шее. «Дуг, ты что, спишь?» Чуть заметное движение головы. «Ты, может, захворал?» «Да уж этот дом сегодня прямо горит огнем». Том приложил ладонь ко лбу брата. Это было все равно, что тронуть заслонку пылающей печки. Он испуганно отдернул руку, повернулся и сбежал вниз по лестнице. «Мам», — сказал он, — «Дуг, кажется, здорово заболел». Мать в эту минуту вынимала яйца из холодильника. Она замерла, и на лице у нее мелькнула тревога. Сунув яйца обратно, она пошла за Томом наверх. Дуглас за все это время не шелохнулся. Цикады трещали изо всех сил. От этого треска звенело в ушах. В полдень у веранды остановилась машина доктора. Он примчался так быстро, будто солнце гналось за ним по пятам, готовое обрушиться на него всей своей тяжестью. Глаза у доктора были усталые. Тяжело дыша, он отдал свой саквояж Тому. В час дня доктор, качая головой, вышел из дому. Том с матерью остались за дверью, а доктор, обернувшись, опять и опять повторял им негромко через москитную сетку, что он не знает, право не знает. Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил, точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине. Из выхлопного отверстия вырвалось облако сизого дыма, и еще добрых 5 минут дрожало в воздухе, когда он уехал. Том взял в кухне ломик, разбил на маленькие кусочки целый фунт льда и отнес наверх. Мать сидела на краю кровати. В комнате было слышно только прерывистое дыхание Дугласа. Он вдыхал пар и выдыхал огонь. Лед завернули в носовые платки и положили Дугласу на лоб и вдоль тела. Задернули занавески, и комната сразу стала похожа на пещеру. Том с матерью сидели возле Дугласа до 2 часов и все время приносили ему свежий лед. Потом опять пощупали его лоб. Он был горячий, как лампа, которая горела всю ночь напролет. Тронешь и невольно глядишь себе на пальцы. Кажется, будто сжег их до самой кости. Мать открыла было рот. Хотела что-то сказать. Но тут цикады затрещали так громко, что с потолка стала сыпаться и звездка. Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас лежал и слушал, как глухо ухает его сердце и как медленно толчками движется густая кровь в руках и ногах. губы тяжелые, неповоротливые, и мысли тоже тяжелые, медлительные, падают неторопливо, и редко, одна за другой, точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап. По блестящему стальному полукругу рельсов из-за поворота вылетел трамвай, вскинулась и опала радуга шипящих искр, назойливый звон звякал 10 000 раз кряду и совсем смешался со стрекотом цикад. Мистер Триден помахал рукой. Трамвай затрещал, как пулемет, умчался за угол и исчез. Мистер Триден. Кап. Упала песчинка. Кап. Чух-чух-чух. Ду. Высоко на крыше мальчишка изображал паровоз, дергал невидимую веревку гудка и вдруг замер, превратился в статую. Джон Хафф. «Эй ты, Джон Хафф! Я тебя ненавижу! Джон, ведь мы друзья! Нет, не ненавижу, нет!» Джон падает в бесконечную вязовую аллею, как в бездонный летний колодец, и становится все меньше, меньше. Кап. Джон Хафф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон. Дуглас повернул голову. Как болит затылок. Как больно расплющивается о белую-белую, мучительно белую подушку. Мимо проплывают в своей зеленой машине две старушки. Лает черный тюлень, и старушки поднимают руки, белые руки, точно голуби. И погружаются в омут лужайки, и травы смыкаются над ними, а белые перчатки все машут, машут. «Мисс Ферн! Мисс Роберта!» Кап, кап. И вдруг в доме напротив из окон высунулся полковник Фрилей, а вместо лица у него — часы. По улице вихрем пыль из-под копыт буйволов. Полковник Фрилей качнулся вперед, быстро-быстро забормотал, челюсть у него отвалилась, и вместо языка изо рта выскочила часовая пружина и задрожала в воздухе. Он рухнул на подоконник, как марионетка, а одна рука все машет, машет. Проехал мистер Ауфман в какой-то непонятной блестящей машине, похожей сразу и на трамвай, и на зеленый автомобильчик. За ней тянется пышный хвост дыма, а смотреть на нее глаза болят, слепит, как солнце. «Мистер Ауфман, значит, вы ее все-таки изобрели?» — кричит Дуглас. «Значит, вы, наконец, построили машину счастья?» И тут он увидел, что у машины нет дна. Мистер Ауфман попросту бежит по улице и тащит всю эту неправдоподобную громадину на своих плечах. «Счастье, Дуг! Вот оно, счастье!» И он исчез, как исчезли трамвай, Джон Хафф и старушки, у которых руки точно белые голуби. Наверху, на крыше, легкий частый стук. Тук-тук, тук, тишина. Тук-тук, тук, гвоздь и молоток. Молоток и гвоздь, птичий хор. И старушечий, дрожащий, но бодрый голос весело поет. «Соберемся у реки, у реки, у реки, соберемся у реки, что струится у подножия трона Божия». «Бабушка! Прабабушка!» Кап тихонько, кап тихонько, кап, у реки, у реки. А теперь только птицы чуть постукивают по крыше крохотными лапками. Тук-тук, скрип, тук-тук, тихонько-тихонько, у реки. Дуглас глубоко вздохнул, тотчас шумно выдохнул и заплакал в голос. Он не слышал, как в комнату вбежала мать. На его бесчувственную руку, точно горячий пепел с сигареты, упала муха, зажужжала, обжегшись, и улетела. 4 часа дня. На мостовой дохлые мухи. В конурах комьями влажной шерсти взмокшие собаки. Под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись, двери заперты. Берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду, хоть она и теплая, а все-таки легче. Четверть пятого. По мощенным улицам движется фургон старьевщика. Мистер Джонас сидит на козлах и поет. У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата. Он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба. И тут рядом с ним остановился фургон. «Здравствуйте, мистер Джонас». «Здравствуй, Том». Они были только вдвоем на пустой улице. Можно было всласть полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне. Но ни тот, ни другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку и попыхивал ею, качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное. «Ну что, Том?» — спросил он. «С Дугом плохо», — сказал Том. «С моим братом». Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом Сполдингов. «Он заболел», — сказал Том. «Он умирает». «Ну-ну, не может этого быть», — сказал мистер Джонас и хмуро огляделся. Вокруг был спокойный и надежный мир, и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти. «Он умирает», — повторил Том. «И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, это все жара виноват. Может так быть, мистер Джонас? Неужели жара может убить человека даже не на улице, а в темной комнате?» «Ну, — начал было мистер Джонас и прикусил язык, потому что Том заплакал. «Я всегда думал, я его ненавижу. Я думал, мы ведь всегда деремся. Наверное, я и правда его ненавидел. Иногда. А теперь... Ох, мистер Джонас, если б только...» «Что, мальчик? Если б только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Дуга. Ну, что-нибудь такое, чтобы отнести ему, и он поправится». Том опять заплакал. Мистер Джонас вытащил красный носовой платок и протянул Тому. Тот высморкался и утер глаза. «Дугу нынче летом уж очень не везет», — сказал он. «Прямо все шишки на него валятся». «Расскажи-ка толком», — попросил старьевщик. «Ну, во-первых...» Том всхлипнул, перевел дух. Он еще не совсем совладал со слезами. «Он лишился своего лучшего друга. Это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку. А она очень дорогая, $1.95. Потом он еще свалял дурака. Сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков за глиняную статую Тарзана. Ну, знаете, такую, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящиков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил. Ай-яй-яй! — сказал старьевщик, живо представив себе осколки на асфальте. И еще он очень хотел на рождение книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну и понятно, лето вышло пропащее. «Родители иногда забывают, как они сами были детьми», — сказал старьевщик. «Ну, ясно», — сказал Том и продолжал, понизив голос. А потом он забыл во дворе одну штуку. Самые настоящие кандалы из Тауэра. И они там провалялись всю ночь и совсем заржавели. А главное, я вырос на целый дюйм и почти его догнал. Вот это ему обиднее всего. «Это все?» — спросил старьевщик. «Да нет, надо только вспомнить. Было еще 100 разных бед вроде этих, и даже еще похуже. Выдастся же такое лето. Не везет человеку, да и только. То муравьи источили ему несколько комиксов, то новые теннисные туфли вмиг заплесневели. «Я помню, у меня тоже бывали такие годы», — сказал старьевщик. Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти годы. «Ну вот, мистер Джонас, в этом все дело. Поэтому он и умирает». Том замолчал и отвернулся. «Дай-ка мне подумать», — сказал мистер Джонас. «Вы поможете, мистер Джонас. Неужели вы сумеете?» Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь в ярком свете дня лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров, вздохнул, повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул. «Том, — сказал он, глядя в спину лошади, — мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять после ужина. Но и тогда трудно сказать. А покуда...» Он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесков. «Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки». Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть. 7 часов. Город кажется огромной печью. С запада на него опять и опять накатываются волны зноя. От каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень, черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца, и Тому чудится. Гордо шествует огненный факел. Торжественно выступает огненная лиса. Сам дьявол обходит свои владения.